Слава Богу. Я прочитаю текст из Библии. 2 Коринфянам, 6 глава. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у светства со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и будут выходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». И теперь повеление. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и благословение я приму вас, и буду вашим отцом, второе, и вы будете моими сынами и дочерями, третье, говорит Господь Вседержитель». Давайте что-то объясню, настолько важно или серьезно размытые границы. Пожалуйста, внимательно. Я приведу несколько примеров с Ветхого и Нового Завета. Помните, когда израильский народ перешел Иордан, и могущественно была взята крепость Иерихон, неприступная крепость, без боя. Сам Бог сражался за евреев. Они торжествовали победу. Но Бог ревновал за свой народ. И помните, в чем был секрет его силы? Что не было размытых границ между язычниками и израильским народом, между святым и заклятым. И Бог сказал: не размывайте эту границу, пускай ничего заклятое, нечисто не переходит эту границу, не станет частью еврейского народа. И помните, евреи нарушили в лице Ахана. И дальше был небольшой город Гай. Иисусу Навину говорят: не посылай всего войска, пускай пойдут несколько отрядов и завоюют его. Он маленький. И атаковали этот город, и был поражен евреи, были поражены евреи. Атакуют еще раз, и опять поражены. Господи, почему? Такая славная победа и такое позорное поражение. Я повторю эту фразу. Такая славная победа и такое позорное поражение. Почему? Израиль переступил установленную Богом границу. Что-то из-за границы запретно вошло в Израиль. И Израиль потерял силу Божьего присутствия, и поражение было унизительным. Я повторю еще раз эту фразу. Послушайте внимательно, братья и сестры. Побеждающий Израиль, сильный властно, с которым Бог, и унижающее, унизительное поражение. Почему? Было переступление. Что-то взяли из заклятого, из-за границы, из-за запретного, и перенесли в Израиль. И в Израиле нашлось что-то запретное, и отступила Божья слава, и отступила Божья сила, и начался Божий суд, и после славной победы унижительное поражение. Вот что значит размытая граница. И когда было изъято заклятое, был атакован и сразу взять Гай. Я объясню еще на одном примере. Я хочу, чтобы вы послушали, поняли эту суть. Я не знаю, как передать ее. Одно время израильский народ и шел, и их встретили, помните, Валаак. Он боялся евреев, он знал, с ними Бог. Ими сражаться бесполезно. Ни оружием, ни силой невозможно победить, потому что с ними Бог. Он понимал, победа есть в духовной сфере. И он приглашает Валаама. И говорит: прокляни их, тогда я сделаю, будет победа над ними. И помните, он благословляет Израиль. Но дальше Валаам остается у Валаака. И как говорит Бог в книге Откровения, Валаам что-то научил Валаака. Я хочу, чтобы мы поняли этот принцип. Этот принцип всегда был демона, дьявола. Послушайте внимательно. Он говорит: Валаак, если ты будешь сражаться с евреями, они победят тебя. У тебя нет выхода. Но есть что-то, что ты можешь поразить евреев. Если ты будешь сражаться, ты проиграешь. А если ты будешь дружить с ними, они проиграют. Я повторю еще раз этот принцип. Запомните, молодежь и пожилые люди, и мы все. Это принцип действия царства тьмы. Бог установил два царства, вернее, установил царство Божье, но есть царство тьмы. И что говорит Валаам Валааку? Я повторю эту фразу. Если ты будешь воевать с ними, ты проиграешь, с ними Бог. Они непобедимы. Но если ты вступишь в дружбу с ними, и они будут дружить с тобою, они проиграют. Знаете, что делает сейчас мир? Раньше он воевал с церковью. И церковь выстояла, выжила. Она стала сильнее и крепче, хотя многие легли и были убиты. Потому что зло, грех атаковал церковь. Но сейчас тактика изменилась. Точно как в времена Валаака, это было всегда, но особенно сейчас. Послушайте внимательно, это слишком серьезно. Мир сейчас говорит, я не воюю с тобой, я хочу дружить с тобою. И в момент, когда мы дружим с греховной системой, этим миром, я не говорю людьми, я говорю греховной системе, момент сотрудничества, вот момент дружбы, это момент поражения, как лично человека, так и церкви в целом. Я говорю по местной церкви. Мы все в одном направлении. Мы все делаем одно и то же дело. Почему нам не быть сотрудниками? И часто не церковь влияет на окружающий мир, но мир влияет на окружающую церковь настолько, что трудно понять разницу между святым и грешным. Послушайте внимательно, сколько вещей, которые раньше мы понимали, что были греховными, сейчас уже общепринятыми стали. Столько изменилось наше мышление. Сколько размывается граница в наших убеждениях. Сколько размывается граница в наших поступках. Размытые границы чревато поражениями, внутренним поражением. Потеря Божьих силы внутри церкви или личности, или семье. Сколько людей сейчас жалуются, говорят, мы хотим любить Господа, но не можем. Мы хотим любить служение, но нам трудно. Мы хотим молиться ревностно, нам трудно. Где найти ту любовь к Богу? И мы кричим, Господи, дай мне любовь к Тебе, к Твоему народу и служению. Братья и сестры, послушайте внимательно, есть один закон. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Кто хочет быть другом миру, он автоматически становится во вражде с Богом. Потому Божий приказ, не любите мира, это не людей, не людей, а греховную систему, не того, что в мире. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Если кто любит и привязывается к миру, кто запускает греховную систему внутри себя, в дом, в церковь, там происходит поражение, как евреев, как Израиля. Он теряет внутреннюю силу, и поражение неизбежное. Это и есть жестокий закон размытых границ. Я приведу еще один пример Нового Завета. Помните, день Пятидесятницы была устроена Божья церковь. И написано, никто из посторонних не смел, что пристать, не смел. Давид восклицает и говорит, не устоят нечестивые в собрании праведников. Мой вопрос, почему они устаивают сейчас? Почему им спокойно живется сейчас в собрании праведников? Что проблема? С Божьим законом, с нечестивыми или с праведниками проблема? И когда грех начал проникать в церковь, Анания и Сапфира переступили размытую границу или границу Божью, размыли ее. Какая была Божья реакция? Страшная реакция Божья. Божий гнев страшен. Смерть мгновенная, физическая смерть. Вот такая Божья ревность была на то, что врывалась в церковь. Такая Божья ревность была о своем народе, отделенном, освященном, отделенном, испытанном, очищенном народе. Я верю, что та же Божья ревность есть и сейчас. Наш Бог есть Бог-ревнитель. Это имя Его ревнитель. И если правильно понимать, если понимать книгу «Песни песней», как отношение с Богом, то ревность Его лютая. Две вещи я в жизни боюсь. Божьего гнева и Божьей ревности. Я знаю, страшен Божий гнев. Так же страшна Его ревность. Он ревнует за свой народ. Потому Он сделает, чтобы она была святая и непорочная. Но уже не путем милости, нежности и благодати. Но есть и другой путь, путь судов. И Бог сказал моему сердцу, говори среди славян эти истины, потому что еще время милости. Но если это через милость, через Божье действие благодати и Слово Божье не изменится, я вынужден очищать судами. И это будет очень больно и трудно. Размытые границы. Размытые границы в убеждениях. Допустим, в морали. Бог создал интимные отношения между мужчиной и женщиной. Но Бог сказал, поставил четкую границу только в рамках брака. Не до брака и не вне брака, только в рамках брака. Все остальное преступление. И эта граница касается не только физического действия, но касается, проходит по нашему разуму, проходит по нашим чувствам, проходит по нашим убеждениям, проходит граница по нашим впечатлениям, по нашим вожделениям. Вот там проходит божественная граница в области отношений двух полов. Я повторю еще раз с нажимом эту фразу. Бог установил отношения между мужчиной и женщиной, но Он поставил ясную границу только в рамках брака. Не до, не вне брака. И я повторю еще раз, эта граница проходит не только по делам внебрачных или добрачных отношений. Эта граница проходит наши мысли, проходит чувства, проходит воображение, проходит впечатление. Вот туда добирается божественная граница. И ответственность за внутреннее преступление, переступление границы, такая же сильна, как и за внешнее. Если кто не прелюбодействует, а смотрит с вожделением, он уже прелюбодействует. Граница проходит внутри человека. Настолько строга Божья власть и Божья сила, установившая границу отношений двух разных полов. Это касается интернета. Сколько молодых людей закрывается в комнате, чтобы смотреть разную грязь, вырывающуюся с интернета? Это тоже преступление и нарушение Божьей границы. И еще оно чревато, что оно развращает умы, развращает впечатления, развращает души. Вы знаете, что некоторые, возможно, внешне никогда не грешили грехом прелюбодеяния или блуда, но внутри информацией, фильмами, интернетом развращены, как самый развращенный человек, развращены до предела. У них нет никаких внутренних границ, и они только стоят на шаг от внешнего преступления. Как один молодой человек сказал, единственное, почему я не грешу, потому что не хватает смелости. И еще один момент. Интернет, фильмы, разные журналы, они не только развращают, но они делают зависимым. Если вы не можете выключить телевизор, лучше его не смотрите. Я за то, чтобы телевизора вообще не было. Хорошо иметь видео, это неплохо. Я не говорю о ящике с электроникой. Я говорю о информации, которую дают. Сколько они могут выключить интернет, какие-то сайты. Они не могут это сделать. Они смотрят ночами, потом не спят до утра. Сжигаемые страстями и похотями. Это слишком опасно. Внутренне размытая граница – это один шаг от внешнего падения. И если вы не можете не выключить, если уже не можете не выключить, уже не можете выключить, это уже не просто размытая граница, это уже рабство. И не только мы нуждаемся в покаянии, и мы нуждаемся уже и в освобождении. И еще одна мысль, мое время быстро бежит, касается малолетних детей. Я не знаю, как вас. Сколько родителей садят своих детей и дают смотреть мультфильмы, детские мультфильмы, и дети проходят, проводят часами. Когда очень заняты родители бросили на произвол судьбы своих детей, их воспитывает телевизор. Смотрите, что несут мультфильмы. Сколько из них извращений, столько жестокости. Но самое страшное, большинство мужчин, то есть большинство мультфильмов пропитаны оккультизмом, законами оккультизмов. Некоторое время, до время каялись много колдунь, когда мы участвовали в миссионерском служении. И мне приходилось работать отчасти с ними. Я знаю некоторые законы оккультизма, законы, по которым дьявол втягивает свою власть. И когда я смотрю, посмотрел некоторые мультфильмы, которые сейчас смотрят христианские дети, это я просто сказал, Боже мой, это черная магия в картинках, в детском изложении. Некоторые говорят, ну, есть еще наши народные сказки. Посмотрите, что несут народные сказки. Большинство, вернее, из них. Скажите, кто есть в русских народных сказках работает? Кто? Все ждут щуку или золотую рыбку. Они воспитаны на этом, потому и начинают ждать щуку, которую можно приказать, или золотую рыбку, которая построит им замок. Большинство сказках, даже русских, народных, есть обязательно герой духовного мира, наделен оккультной силой. И сколько детей, с которыми нам приходится сталкиваться, с христианских семей, они желают иметь какого-то чебурашку с духовного мира, который делал бы за них работу или что-то еще, которое можно было повелевать или что-то делать. Они жаждут встречи с духовным миром. И эту Библию, вернее, я имею в виду черную магию в картинках, в детском изложении, им включили их же христианские или родители, верующие родители. Не позволяйте мерзости входить в детей. Не позволяйте мерзости входить в домах. Не позволяйте наполнять умы детей и молодежи. Это извратит их. Это размытая граница внутри, которая их обязательно развратит и проявится внаружи, в выплеснутых эмоциях, согрешениях и падениях. Давайте на этом закончим. Вы готовы продолжать слушать? Хорошо, спасибо, сестры. Вы готовы? Я возьму еще несколько минут. Смотрите, область духовных проявлений. Можно взять много областей. Мне нравится, когда говорит Дух Святой. Дух же ясно говорит церквям. Мне нравится, когда Бог проявляется в дарах. Я уже сегодня утром говорил, мне так нравится учить на эту тему, проповедовать на тему о духовных дарованиях. И мы должны ревновать, чтобы дары проявлялись все больше и больше. Но мне так не хочется подделки. Радость вне Духа Святого. Смех святой, пускай даже... Я не верю, что это то, что хочет Бог. Эмоции без духовности, которые разжигают только плоть нашу, которые вспыхнут и потухнут, и человек разочарованный приходит домой, сталкивается с проблемами. Я знаю, что радость от Духа Святого, она обязательно наполнена страхом Божьим. Служите Богу со страхом, а радуйтесь как? С трепетом. Радость от Духа Святого и веселость от эмоций – это разное совершенно состояние, разный источник. Радость от Духа Святого – это приходит от Его присутствия, общения с Ним. Она не подвержена внешнему влиянию. Она внутри в человека. Она глубокая и стабильная. Она сознательная, которая вызывает благовение, страх и поклонение. И человеку, чтобы не работать, получая эту радость, он идет окольными путями и делает подделку. Это было всегда. Это есть и сейчас. Я написал довольно мрачную картину. Я верю, что она такая в реальности. Мне так нравится, что вы избрали псалом, что Бог любит нас. Аминь, Бог любит нас. Это правда. Давайте мы что-то сделаем. Я хотел бы, чтобы сейчас помолились, потом возьму минут 10 и расскажу коротко, как установить границу. Я хочу сегодня пригласить к очень простой молитве. Я не евангелист, мое учительское служение. Но я хочу, чтобы мы сегодня молились перед Богом. Братья и сестры, если вы чувствуете, что вы переступали границу, неважно в чем, преступление божественной границы, которое установил сам Бог в Писании, является преступлением. Переступление божественной границы, которое Бог установил в Писании, является преступлением. А человек преступником. Он нуждается в покаянии. Это есть грех. Вторая сторона. Если вы чувствуете, что в ваших убеждениях размыто все, и вы не знаете, где эта граница, молитесь о Божьем просвещении и Божьей мудрости, чтобы Бог Духом Святым и через Слово Свое установил в вас самих твердую внутреннюю границу убеждений. Наши убеждения управляют нами и руководят нами. Если нет внутренних границ, человек тогда начинает быть сдвигающимися мыслями. Он не тверд во всех путях своих. Тогда такой человек не цельная личность внутри. И он несет туда, идет туда, куда его несут. Или ведут. Я верю, что Бог хочет иметь сильных детей Божьих. Помазанных Духом Святым. Которые твердо стоят на истине Божьей. Которые знают Бога, в который уверовали. Который имеет настоящую духовность от Духа Божьего. Который имеет настоящую связь с всемогущим Богом. Который смотрит спокойно в будущее. Они действительно в Божьих руках. Если вы чувствуете, что вы не можете не переступать границу. Вас так и тянет по ту сторону и не можете не переступать, хотя и понимаете. Это является уже не только преступлением, но и согрешением, и зависимостью, рабством. Мы нуждаемся в освобождении. Если мы потеряли или оставили свое положение, как отцы или матери, мы переступили границу там, где нас поставил Бог. Это является преступлением. В книге Иуды написано, и ангелов, не сохранивши свое достоинство, но оставивши свое жилище, но оставивши свое жилище, но оставивши свое положение, Бог бледет в узах мрака на день вечного суда. Я хотел бы просто умолять братьев, если вы потеряли действительно положение, которое установил Бог, быть главами семей, священниками в семье, просите у Господа прощения и умоляйте, чтобы Бог помог вам встать на это место. И когда вы встанете, Бог поможет вам устоять. Бог стоит за нас в этой области. Это слишком важно. Дети, если вы переступали границу своих полномочий, если вы не слушались и папу, и маму, если вы нарушали ту границу полномочий, бунтовали против них и оскорбляли папу и маму, неважно какого она возраста, вы должны покаяться перед папой и мамой и перед Господом. Это преступление. Я завтра буду говорить на эту тему подробно, если Бог даст жизни. Я бы очень хотел сегодня пригласить к покаянию. Покаянию размытых границ. Покаянию, которыми переступали границы, если переступали. Или в молитве за освобождение, если вы не можете не переступать. Назовите вещи своими именами. Потому что одно из условий прощения – это исповедание. Слово «исповедать» – назвать грех тем именем, которое называет Бог. Не называйте слабостью, если Бог говорит «преступление». Не называйте просто, нечаянно, если вы делали это сознательно. Назовите его своим именем. Это условие для прощения. Если исповедуем, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я бы очень хотел, чтобы сегодня Дух Божий что-то сделал в моем сердце и в каждом сердце. Я жду просто действий Бога, действий Духа Божьего. Я просто ожидаю. Какого-то времени просто тянусь к этому сейчас. Я жажду ее сегодня. И когда он приходит, там все свято. Он осветляет буквально все. И мы тогда не похожи подобно Исаии. Господи, погиб я, ибо я нечист. И уста мои нечисты. Я человек с нечистыми устами. А до этого он говорил, горе тебе, горе тебе, горе тебе. Но когда встретился с Богом, он сказал, горе мне. Возможно, здесь есть люди, которые говорят, это к тому, это к тому, это к тому, это к тому. О, если мы встретились с Богом, мы обязательно кричали, как Исаия, Господи, и я осветил Ты мои уста и сердце, и я нуждаюсь в очищении. Это и есть действие Духа Божьего, настоящее действие Духа Божьего. Когда Он приготовляет к покаянию и очищению, Он прославляет Иисуса, и дело Иисуса становится нашей частью. Это задача Духа Божьего. Вы готовы молиться? Давайте мы станем на ноги и помолимся.